За 10 дней я проехал уже 3000 километров. Остается еще примерно 10 тысяч. Сегодня вечером в 11 часов я сяду в поезд до Стамбула. В Софии только вы один еще можете мне что-то рассказать. Джурич уставился на меня, потом достал пачку сигарет. Предложил мне, я отказался. И тогда он зажег свою сигарету огромной хромированной зажигалкой, распространявшей сильный запах бензина. На мгновение нас скрыла друг от друга завеса синеватого дыма. Потом он равнодушно спросил: «И это все?» Я почувствовал, как во мне вскипает гнев. «Нет, доктор Джурич. В этом деле есть еще одно совпадение, правда, оно не относится к птицам, зато вызывает изрядное беспокойство. Максу Бему когда-то сделали пересадку сердца. И этот человек с донорским сердцем не имел медицинской карты и не был зарегистрирован ни в одном медицинском учреждении». «Так, вот мы и приехали», — произнес Джурич, стряхивая пепел в широкую вазу. «Должно быть, вам сказали о похищении сердца Райко, и вы решили, что речь идет о нелегальной торговле человеческими органами или вообще бог знает о чем, ну и бредни. Послушайте, мсье Антиош, я не намерен вам помогать. Я никогда не стану помогать человеку не моего племени. Однако я вам кое-что объясню, чтобы облегчить свою совесть». Джурич открыл ящик стола и достал несколько сколотых листков. «Вот отчет о вскрытии, составленный мной 23 апреля 1991 года в Сливенской гимназии после четырехчасового обследования тела Райко Николича. В моем возрасте подобные воспоминания обходятся слишком дорого. Я приложил немало усилий, чтобы написать этот отчет по-болгарски. С тем же успехом я мог написать его по-цыгански или на эсперанто. Его никто никогда не читал. Вы ведь не понимаете по-болгарски? Тогда я вам его перескажу». Он схватил листки, снял очки. Как по волшебству его глаза стали вдвое меньше. «Прежде всего обозначим контекст событий. С утра 23 апреля я совершал обычный обход больных в гетто города Сливена. Ко мне пришли Николичи, Коста и Мермет, собиратели трав, которых я очень хорошо знаю. Они только что обнаружили тело Райко и были уверены, что его задрал медведь. Когда я увидел на поляне труп, я сразу понял, что это не так. Ужасные раны, сплошь покрывавшие тело Райко, делились на два типа. Некоторые из них образовались от укусов животных, но они появились позже других ран, нанесенных с помощью хирургических инструментов. Кроме того, вокруг тела я почти не увидел крови. Учитывая характер повреждений, Райко должен был плавать в море гемоглобина. Ничего подобного не было. Наконец, Райко лежал совершенно голый, а я сомневаюсь, чтобы дикий зверь взял на себя труд раздеть свою жертву. Я попросил Николича отвезти тело в Сливен, чтобы произвести вскрытие. Мы приехали в больницу, бесполезно. Так мы случайно оказались в гимназии, где я смог, наконец, приступить к работе и в общих чертах восстановить последние часы Райко. Ну, слушайте. Из отчета о вскрытии, произведенном 23 апреля 1991 года. Объект исследования — Райко Николич. Пол мужской. Одежда полностью отсутствует. Дата рождения — приблизительно 1963 год. Место рождения — Искандерон, Турция. Вероятнее всего, смерть наступила 22 апреля 1991 года в Светловодском лесу, близ города Сливена, Болгария, вследствие нанесения глубокой раны в область сердца. Джурич поднял глаза и прокомментировал. «Опустим общее описание объекта исследования. Послушайте, что представляли собой раны. Верхняя часть трупа. Лицо без повреждений, кроме следов липкой ленты вокруг губ. Язык отрезан или, возможно, полностью откушен самой жертвой. Видимых кровоподтеков на затылке не имеется. При осмотре внешней стороны грудной клетки обнаружена продольная рана с прямыми ровными краями, начинающаяся от ключицы и заканчивающаяся у пупка. Разрез выполнен безупречно, возможно, острым режущим инструментом типа хирургической электропилы, поскольку края раны практически не кровоточили. Также заметны многочисленные рваные раны, нанесенные иным режущим предметом на шее, на внешней стороне грудной клетки, на руках.